Глава 17. Раздевалка встретила нас гулким эхом. Пройдя в женское крыло, мы не встретили никого по пути. Несколько шкафчиков уже были заняты и закрыты, остальные свободны. Отыскав шкафчик со своим именем, я вынула из него чистую спортивную форму, любезно положенную Блеславой. Форма подруг тоже была на месте. Домовые тщательно следили за порядком и по мере возможностей обеспечивали студентов всем необходимым. Достав сложенную аккуратной стопочкой спортивную форму, развернула ее и впала в ступор. Шорты? Розовые? С блестками? Я обычно всегда занималась в темных штанах. «Девочки, посмотрите!» – воскликнула Алиша, показывая нам свой экземпляр спортивной гламурной одежды. Ее комплект имел бирюзовый оттенок, у Виссандры – лавандовый. «Нравится?» С воодушевлением посмотрела на нас Виссандра. Я, честно, не нашлась сразу, что ей ответить. Приняв наше молчание за красноречивое «да», подруга похвасталась. Это я уговорила домовых положить нам эти чудесные дизайнерские комплектики. Не беспокойтесь, я их лично оплатила. «Вау!» Без особой радости восхитилась я. «Они и правда классные», — кисло выдавила из себя похвалу Алиша. «Теперь уже точно вау!» Алиша пощадила чувства Виссандры. Это нужно было где-нибудь записать. Сняв с себя платье, я, не зацикливаясь на цвете спортивной формы, натянула на себя приталенную майку из плотной ткани и шорты. Укороченная майка имела белый цвет. На груди ее украшал розовый узор. Подойдя к настенному зеркалу, с интересом осмотрела себя. Не то чтобы я рассчитывала увидеть там красавицу, скорее нелепо одетую, угловатую девушку. Я давно привыкла прятать свои средней выпуклости формы под мешковатой одеждой. Каково же было мое удивление, когда я увидела в отражении настоящую красотку. Длинные волосы, собранные в хвост, подчеркивали милое личико с аккуратным, чуть вздернутым носиком, выразительными глазами и пухлыми губами. В довершение незнакомка с моим лицом имела прекрасную фигурку. Изящные ножки, обутые в белые кроссовки и обтянутые до колен светлыми гольфами, слегка прикрывали короткие шорты. Прелестная маечка, имеющая специальные вставки, приподнимала и привлекательно обтягивала грудь. Спортивный костюм с шортиками неплохо смотрелся и на Алише. Про Виссандру с ее шикарными формами и говорить нечего. Выглядела она очень соблазнительно. Закончив со сборами, мы вышли в коридор. В зал мы пришли последними. Мелания со своей командой поддержки, Грехен и Таей, делала сомнительную разминку. С видом опытных куртизанок они садились, выгибались, крутились в разные стороны, привлекая к себе внимание парней. Единственные, кто на них не смотрел, это Демиан и Джил. В ожидании куратора они в стороне ото всех вели беседу. Увидев нас с девочками, ледяной Макс мерил меня оценивающим взглядом и одобрительно кивнул. «Ему определенно понравилось», — шепнула мне на ухо Виссандра и спешно убежала, прежде чем я успела на нее возмущенно шикнуть. «А нечего придумывать. Оголенными ногами Ренса не удивить. Он со столькими красотками перевстречался, что и не счесть. Ледяной маг оценивал исключительно мою спортивную подготовку. Вот. Он и сам недурно выглядел. Свободные спортивного кроя штаны не скрывали его натренированных ног. Плотно сидящая синяя футболка с коротким рукавом подчеркивала рельеф мускулистой груди и кубики пресса. О да, они у него имелись и даже соблазнительно проступали под футболкой. Тьфу ты, ничего соблазнительного, обычная спортивная фигура, не пялится. Главное, не пялится на Ренса. Проклятье! Я не могла отвести от него глаз. Мои щеки от смущения пылали огнем. «Живо разделились на команды», — гаркнул появившийся в зале куратор Ольман. Его командный тон избавил меня от наваждения. «Парни налево, девушки направо». Вместе с подругами мы выстроились в ровную линию. На удивление возглавляла нашу шеренгу Виссандра. Она ловко оттеснила Меланию, и той пришлось встать позади. Ее подруги, Грехен с Таей, пристроились сразу за ней в ряд. Потом шли две магички из команды Ренса, запасные участницы. Мы с Алишей стояли последними. «Слушаем меня внимательно. 5 кругов в качестве разминки. После этого Алиша с Виссандрой идут ко мне подтягивать свои нормативы. Остальные встают подвое в спарринге. Партнеров выбираете себе сами». Парни слаженно прошли на беговую дорожку, расчерченную белой разметкой, и начали бег. Впереди команды всей, естественно, бежал Демиан. Легко и непринужденно. «Хорош засран...» «Не то, просто хорош». «Чего встали? Догоняйте!» Подгоняя, обратился к нам куратор. «Ого! Не одна я залипла на ледяного мага!» Виссандра и та им залюбовалась. Алиша пялилась на своего красавца-целителя. Олли держался молодцом, не отставая от натренированных боевиков. Его товарищу по целительскому цеху забег давался сложнее. Он плелся далеко сзади. Заняв вторую беговую дорожку, радиусом поменьше, мы с подругами рванули наворачивать круги. Троица под предводительством Мелании держалась с краю, поближе к парням. Магички из запасного состава ледяного мага отказались от поблажек и побежали по широкой дуге догонять капитана. Не стремясь произвести впечатление на парней, мы с подругами неспешно бежали по беговой дорожке. После второго круга пришлось сбавить и без того малые обороты. Алиша тяжело дышала. В итоге последний круг мы прошли практически пешком. И Кай, стоящий в окружении стервозной троицы, презрительно кривился, глядя на нас. Непризнанная королевишна с подругами противно хихикала, постоянно пялись в нашу сторону. «Алиша! Виссандра! Быстро за мной!» – встретил нас на старте куратор. «Арелин, ты переходишь в полное подчинение Демиана». От неожиданности я запнулась и чуть не растянулась на полу. Мелания заметила мой промах и громко расхохоталась. Пожелав ей подавиться собственным ядом, я поплелась к Ренсу. Не дожидаясь, когда к нему подойду, ледяной маг решительно приблизился ко мне. «Готова к спаррингу?» Вспомнилась наша отработка в положении лежа и шлепок по мягкому месту. «Давай перенесем его на завтра». «Я... плечо потянуло», — попыталась я избежать неловкой ситуации. Уловив произошедшую в тренировке заминку, к нам потянулись остальные. Джилл с парнями из команды Ренса не в счет. Они отрабатывали технику ближнего рукопашного боя. И Каю пары не досталось. И он прохлаждался вместе со стервозной подружкой. «Ты во время бега потянула плечо, Арелин?» — резонно усомнился и Кай. «Лучше бы он полезным делом занялся». «Верно!» — не моргнув глазом, соврала я, перехватывая инициативу. «Покажи!» — скомандовал он. Я неуклюже повела предполагаемым плечом и, надеюсь, болезненно поморщилась. «Выглядит неубедительно», — свысока глянул на меня Икай. «Зачем мне врать?» — пошла я в наступление. «Уж лучше нападать, чем защищаться». «Не знаю», — неожиданно замялся он. «Правильно. Обычно девушки всячески добиваются внимания его братца, а я сделала в точности наоборот». «Не приставай к ней, Икай», — с понимающей усмешкой встал на мою сторону ледяной маг. «Пошли, Арелин, разомну тебе плечи». «Уж лучше согласиться на массаж, чем позориться». Позволив усадить себя на скамью, я напряглась, готовясь к болезненным разминаниям мышц. Но ничего не последовало. Заметив паузу в наметившейся тренировке, куратор подозвал Демиана к себе. Видно, хотел узнать о причинах заминки. Воспользовавшись отсутствием бывшего ухажера, Мелания села рядом со мной на скамью. «Лучше тебе убраться прямо сейчас к целителям и забыть о существовании Демиана», не мешкая, перешла она к зловещим предупреждениям. Я глянула на нее и промолчала. «Пусть думает, что хочет». На этом наше милое общение и закончилось бы. Не перейди, Мелания, к угрозам. Не прекратишь бегать за моим парнем, я превращу твою жизнь в ад. «Твоим парнем?» Приподняв брови, повернулась я к ней. «Моим», бесстрашно подтвердила она. Сама о том не подозревая, она развязала мне руки. Я круто повернулась на скамье, взглядом выискивая ледяного мага. «Демиан, знаешь, я, наверное, лучше пойду целителям покажусь. Не хочу тебя нагружать. Тем более твоя девушка против», предусмотрительно пояснила я причину ухода. Похлопав ресницами, Мелания в изумлении покосилась на меня. Не вцепилась в волосы, и на том спасибо. «Какая девушка?» – уточнил Демиан, приближаясь к нам. «Я сказала, девушка?» – сделала я вид, будто перепутала. «Твоя подруга. Никак не привыкну, что вы расстались. Мелания считает, что мне лучше обратиться к целителям. Они восстановят растянутые связки», – не сводя с него глаз, с милой улыбкой произнесла Мелания. «Я не хуже целителя позабочусь об Эрелин. Быстро поставлю ее на ноги». С озорством в глазах издевался надо мной Рэнс. Он знал, что я нагло врала. «Давай лучше Олли тебя заменит», – предложила я, стараясь сохранять спокойствие. «Не стоит отвлекать Олли от тренировки. Демиану не впервой разминать мышцы», – влезла моя подруга Проныра. «Виссандре-то чего спокойно на шпагате не сидится?» Предвкушающий взгляд Рэнса говорил, что он победил. Он однозначно собирался отыграться за сорванную тренировку. «Вдруг у меня и впрямь растяжение связок. Разминанием не обойдешься». Нашла я новую причину избежать близкого контакта с ледяным магом. Когда я думала, что он поверил в мое вранье, мысль о небольшом массаже не вызывала во мне опасений. Осознав, что меня перехитрили, я испугалась. Не знаю чего. Просто испугалась. «Арелин, у тебя нет никакого растяжения. Иначе ты бы не крутилась волчком». Не слушая больше никаких возражений, ледяной маг встал мне за спину. Очумело глядя на него, Мелания вскочила и, прихватив подружек, умчалась перемывать мне косточки. Достали. Будто это я виновата, что Рэнс привязался ко мне со своим оздоровительным массажем. Его пальцы сдавили мои плечи, и я забыла о группе стервочек. По телу растеклась приятная расслабленность. Надавливания ледяного мага были мягкими и одновременно сильными, но приятными. Рэнс творил чудеса. Усталость прошла. Я чувствовала себя гораздо бодрее. Напряжение, скопившееся за учебный день, уходило, безвозвратно растворяясь в приятной неге. Не берусь судить, сколько я просидела, блаженствуя. Время для меня остановилось. Я чувствовала горячие мужские ладони, скользящие по шее. Ощущала горячее дыхание на коже, от которого по телу бегали... Стоп! Какое еще дыхание на коже? В голове сразу прояснилось, и я поняла, что пора закругляться. «Достаточно. Мне уже намного лучше», — дернулась я, пытаясь вырваться из цепких пальцев Рэнса. Но меня притянули за плечи обратно. Хуже всего, что я продолжала улавливать его дыхание на шее, и это дико нервировало. «Ты уверена, что тебе полегчало?» – проникновенно спросил он меня, обжигая дыханием затылок. Естественно, биение моего сердца ускорилось. Разозлившись, я обернулась на ледяного мага и уже не смогла отвернуться. Меня загипнотизировал его ласкающий нежный взгляд. «Пожалуйста, хватит!» – несмело попросила я. Моя просьба относилась сразу ко всему. К случайным прикосновениям, многозначительным взглядам, неловким моментам, когда мой пульс начинал зашкаливать. «Как скажешь, огонек?» Ледяной маг отстранился и убрал руки с моих плеч. Впервые мое прозвище из его уст прозвучало ласково. «Арелин, если вы там закончили, не хочешь помочь мне разжечь ярче мою искру?» Ехидным тоном напомнила о себе Мелания. «Ты обещала ей помочь», – поддакнула Грехин. «С каких пор ты стала личным тренером Мелании?» – хмуро глянул на меня Рэнс. «Ты сама толком не контролируешь свой источник, а взялась наставлять других?» Преподаватель попросил ей помочь, – пискнула я в оправдание. «А сказать «нет»? Так можно было?» – не смогла сдержать я сарказма. «Преподавателям в Императорской академии не говорят «нет». Мы обязательно поработаем над твоими отказами». На другом конце площадки Мелания, видимо, устала меня ждать. «Арелин! Она занята!» – ответил вместо меня Демиан и подозвал к себе Джила. «Отработай с Арелин слияние стихий. Не жалей ее». «Что ж за напасть такая? Ледяному магу нужно окончательно меня вымотать». «Кто со мной позанимается?» – трогательно грустным голоском, играя на публику, спросила Мелания. «Я составлю тебе пару», – предложил Рэнс свою кандидатуру вместо меня. Радости Мелании не было предела. По лицу, конечно, этого не скажешь. Оно осталось показно равнодушным. Но глаза загорелись. «Начнем?» – подошел ко мне Джилл. «Веди!» – выдавила я из себя, не особо копаясь в том, от чего испортилось настроение. Парень повел меня к боковому рингу, огражденному магическими щитами и усиленному поглотителями, вкрапленными в столбы. Не дожидаясь, когда я подготовлюсь, Джилл ударил в меня магическим потоком. Я тотчас ответила ему, выпустив огонь, а заодно и пар. После спонтанной разминки мы перешли к слиянию стихий. Этот процесс оказался сложным и требовал огромной концентрации. Мышцы от перенапряжения сильно ныли и болели, чего и следовало ожидать. К этому я была готова. Сцепив зубы, я следовала указаниям Джилла. Тренировка пролетела незаметно. На какой-то краткий миг моя концентрация ослабла. Потоком из брызг и пара меня снесло к задней полупрозрачной стене ринга. Хорошо, что огненный щит защитил меня от неприятных последствий в виде мокрой одежды. После сильного удара Джилл сразу рассеял магию, но не бросился ко мне на помощь, проверять, в порядке ли я. Правильно, никто на поле боя не станет заботиться о моем самочувствии и не прекратит бой. «Ты в порядке?» Все-таки поинтересовался он. Без чьей-либо помощи, поднявшись на ноги, я повернулась к нему, готовая продолжить освоение слияния стихий. «За меня не переживай», – вымученно улыбнулась я. «Нападай». «Понимаю, мне стоило лучше скрывать свою усталость, но она, несмотря на мои усилия, прорвалась наружу, и выглядела я жалко». «На сегодня достаточно. Ты вымотана, Арелин. Продолжим тренировку завтра». Джилл круто развернулся, спустился с ринга и ушел. «Слабачка», – проходя мимо, пропела Тая и ускакала с радостными вестями к подружке. «У меня сил не то, что на едкий ответ не осталось. Я толком разозлиться не смогла. Кое-как, дойдя до скамейки, я с облегчением пристроила на нее свою пятую точку. Единственное, о чем я в тот момент мечтала, это о глотке прохладной воды. Держи». Перед моим носом появилась долгожданная бутылка с водой, и протягивал мне ее никто иной, как Демиан Ренс. Не заботясь о его скрытых мотивах, я открутила крышку и жадно припала губами к горловине бутылки. Не дожидаясь, когда я напьюсь и поблагодарю его, ледяной маг ушел. Закрыв бутылку и отложив ее в сторону, я осталась отдыхать на скамье. Подруги давно отмучились и, с позволения куратора, ушли. Мне же, чтобы уйти, требовалось разрешение Ренса, которое он мне не давал и вряд ли даст. У него тренировки заканчиваются строго минута в минуту. После моего неграциозного полета на ринге Мелания с подружками перестали обращать на меня внимание. Разве что Демиан с Икаем и Джиллом слишком часто на меня поглядывали. Уверена, неспроста. Поймав мой взгляд, Ренс с товарищами направился ко мне. Я быстренько отвернулась, намекая, что не горю желанием разговаривать ни с кем из них. Я безумно устала и находилась в том самом состоянии, когда за себя не ручалась. Давно следовало уяснить, парни намеков не понимают. «Арелин, ты в команде Дешала?» – прозвучал сверху суровый голос ледяного мага. Пришлось обратно поворачиваться к нему. Ренс снизу выглядел, как всегда, залипательно. Высокий, подтянутый, с кубиками на прессе. О чем я думаю? Ледяной маг стоял напротив и смотрел на меня сверху вниз. В его глазах горел мрачный огонь. Дешал на днях принял меня в свою команду. Не стала отпираться я. Собственно, это и ни к чему. Я не рвалась к победе и потому не скрывала своего участия в академическом состязании. Почему не попросилась в мою команду? Сурово прозвучало сверху. Я внимательно присмотрелась к ледяному магу. Он не шутил. «Мы на тот момент с тобой, мягко говоря, не ладили? Я от сильных и перспективных участников не отказываюсь. Извини, я этого не знала. Поэтому ты согласилась вступить в команду Дешала? Хотела встретиться и поквитаться со мной на ринге? Самой справиться со мной не получилось. Так отправилась за поддержкой». «Рассчитывала на помощь горстки магов?» «Да!» – гаркнула я, выходя из себя. «Вот они, последствия усталости. Я готова была подтвердить что угодно, только бы сбить спесь с Ренса. Кто в здравом уме выйдет против его команды, реально рассчитывая на победу? Ах, да! Мне ведь, по мнению Ренса, не хватает здравомыслия. Злость сильнее закипела внутри. Я умоляла Дешала взять меня в его команду. Представляешь, на что я пошла, только бы отомстить тебе и свести счеты. Орлин, чего ты добиваешься? Удивленно спокойным тоном поинтересовался Ренс. И Кай при этом довольно ухмылялся. Готова биться об заклад, это он рассказал брату о моем участии в состязании. Чего я добиваюсь? Это ты пришел ко мне с нелепыми обвинениями. Демиан пристально посмотрел на меня и расхохотался. До этого, если Мелания с подругами косилась на нас из-под тишка, то теперь они пялились в открытую. «Не пойму, Орелин, зачем ты меня обманываешь?» — склонился ко мне Демиан. «Я не...» — хотела возразить и осеклась. В его взгляде светилось понимание. Он распознал мою хитрость и не разозлился. Это подкупало. «Тебе нравится думать обо мне худшее, а я не из тех, кто привык оправдываться». Джилл с Икаем, ставшие невольными свидетелями нашего разговора, уставились на меня. Почувствовав неловкость, я поднялась на ноги. «Расскажи, как было», — настоял Ренс. «Каким образом ты попала в команду Дешала?» «Нечего особо рассказывать. Ректор отправил меня помочь ему прорастить цветы. В процессе мы разговорились, и он предложил мне вступить в его команду. Не особо рассчитывая на победу, я согласилась». «Почему?» «С твоей командой сложно тягаться», — признала я очевидное. «Ты недооцениваешь себя, Орелин», — с бесстрастным выражением лица возразил мне Демиан. «С тобой у мага Земли имелись приличные шансы на победу». «Они у него и остались», — возразила я. «Я бы в этом не был столь уверен. Поздравляю, Орелин, ты наш новый участник команды». «Чего?» «Нет». «Нет?» — приподнял брови Ренс. «Нет», — повторила я. «Дешал уже зачислил меня в свою команду. Я не подведу его. Тебя пока нет в списках участников ни в одной из команд. Иначе я давно бы узнал о твоем участии в состязании». «Он, наверное, не успел подать заявку», — нашлась я. «Это дело нескольких секунд», — сурово сдвинул брови Ренс. «Он не хотел до поры до времени разглашать твое участие. Фактор внезапности», — согласился с ним Джилл. «Ты в нашей команде, Орелин. После тренировки я отправлю заявку ректору», — твердо настоял ледяной маг. «Не советую выходить на арену против будущих коллег по работе». «Я с вами», — пробурчала недовольно. И Кай изменился в лице. Стоило с самого начала почувствовать подвох. Неспроста он выдал меня брату. «Тогда я ухожу из команды», — высокомерно заявил этот идиот. «Не знаю, на что он рассчитывал». Однако его маневр не удался. «Дело твое. Орелин в любом случае остается», не поменял своего решения Демиан. И Кай был крайне взбешен и явно с трудом сдерживался, чтобы не перейти на повышенные тона. «Ты променял брата на легкодоступную девку?» выдавил он из себя. «Тут уж я пошла в разнос». «Легко тебе рассуждать о доступности, затыкая девушкам рот слюнявыми поцелуями». «Каюсь, прослюнявые, я погорячилась, но поцелуй мне не понравился и показался отвратительным. Я всего лишь показал Демиану, какая ты простушка. Он должен был знать, на кого готов променять Меланию», злобно прищурил глаза и Кай. «Между вами двумя давно искры летают. Странно, как Академия еще уцелела. Попробуешь провернуть снова этот трюк, и пощечиной не отделаешься». С отвращением, глядя на него, пригрозила я. Со стороны стервозной группы послышался раздосадованный визг, после чего последовал вопль. «И Кай, это ведь ты мне советовал расстаться с Демианом! Ты рассказал мне об их совместных тренировках, где я застукала твоего брата с этой простолюдинкой!» «Потом спасибо мне скажешь», — повернувшись к ней, ответил и Кай. «Демиан устал от тебя, Мелания, и хотел тебя бросить. Ты сделала это первое. Он не понимает и не ценит тебя». И Кай стоял к нам спиной и не видел, каким недобрым взглядом смотрел на него брат. Глаза Демиана могли по праву соперничать со льдом, настолько они стали холодны. «В отличие от тебя, да, брат?» С ленивой усмешкой поинтересовался он. Издевка Ренса достигла цели. И Кай медленно, напряженно повернулся к нему. Джилл молчал. предоставив парням возможность разобраться самим. И они это сделали. Простым, давно известным способом. Через мордобитие. В вежливо уничижающей форме Демиан предложил брату пройти на ринг. И тот гордо согласился. Глядя на оголяющиеся накачанные торсы парней, я едва не попросила их одеться обратно. Ика имел худощавое спортивное телосложение. Ничего выдающегося. В отличие от соперника, девчонки, не моргая, смотрели на ледяного мага. Я, наоборот, старательно отводила глаза. При всех его недостатках Рэнс был потрясающе сложен. Мощная шея, в меру накачанные руки, рельефная грудь. Про пресс вообще молчу. Считай, мужское совершенство. На его фоне Икай выглядел худосочным хиликом. Заставив себя отвернуться, я натолкнулась на внимательный взгляд Джила. Видимо, он продолжительное время наблюдал за мной и видел, как я пялилась на его друга. «Я ему ничего не скажу», — подмигнул мне Джил. Сделав вид, что ничего не понимаю, я благоразумно ушла. «Пусть дерутся без меня. Восхищенных зрительниц и так предостаточно». Прихватив в раздевалке полотенце с мыльными принадлежностями, я пошла освежиться. По телу струились прохладные потоки воды, приятно бодря и освежая. Немногим позже в недрах раздевалки раздалось громыхание дверец шкафчиков. Видимо, бой был коротким, раз Мелания с подружками быстро вернулась. Покинув душевую, я не придала особого значения царящей в помещении тишине. Лишь пройдя к своему шкафчику, я осознала подстроенную Меланией подлянку. Кто-то по ее просьбе взломал простенькую защиту на моем шкафчике, и из него пропали вещи. Из коридора послышались громкие, с нотками ликования, смешки. Мелания с подружками злорадствовали. Глаза бы им выцарапать. Обмотав вокруг себя полотенце, пошла с ними разбираться. Ступая босыми ногами по холодному полу, прошлепала к выходу. Там меня ожидал очередной сюрприз. На шум, облаченный в одни штаны, вышел Демиан. Его влажные после душа волосы волнами лежали на плечах. «Огонечек, ты снова на меня разозлилась, когда была в душе?» Насмешливо вскинув брови, спросил он. На его губах играла соблазнительно лукавая улыбка. Голубовато-стального цвета глаза потемнели. И точно не от гнева. Этот еще оценивающий, впитывающий, восхищенный взгляд, он вывел меня из равновесия. На мгновение я забыла, как дышать. Мою одежду украли, разлепив губы, пожаловалась я. Будто только заметив на мне полотенце вместо школьной формы, ледяной маг снова, медленно, с ног до головы, осмотрел меня и вернулся к глазам. Почувствовав неловкость, я переступила с ноги на ногу. «Пошли, я дам тебе свою рубашку и провожу до общежития». Низким голосом, с легкой хрипотцой, предложил Демиан, найдя выход из щекотливого положения. «Не стоит», — непреклонно отказалась я. «Почему? Нас могли увидеть вместе, и после этого пересудов уже наверняка не избежать». «У тебя есть план получше, Арелин?» — подошел ближе ко мне Рэнс. Зависла я, разглядывая в упор стальные мышцы на его груди. Мне впервые довелось настолько близко видеть полуголого парня. «Арелин, ты всерьез хочешь идти до общежития в полотенце?» — вернул меня к реальности Демиан. Я оглянулась на закрытую в раздевалку дверь, представила, сколько народа меня за ней ожидает, и передумала. «Давай сюда свою рубашку», — буркнула я. Сразу взяв в оборот, Демиан повел меня к своему шкафчику. Сердце бешено стучало в ушах. Обычно короткий проход казался нереально длинным. Я случайно запнулась, и Демиан ловко поддержал меня за локоть. Правда, затем сразу отпустил. Пройдя на мужскую половину раздевалки, ледяной маг, не затягивая, без лишних слов, достал из своего шкафчика рубашку с длинными рукавами и накинул ее мне на плечи. Помня, что на мне надето нижнее белье, я попросила Демиана отвернуться и избавилась от ненавистного влажного полотенца. Застегнув пуговицы на рубашке и подвернув рукава, я разрешила ледяному магу повернуться. От его пристального взгляда, направленного на мою грудь, я потеряла дар речи. «Ты пропустила пуговицу», — пророкотал Демиан низким бархатистым голосом. Подойдя ко мне вплотную, он принялся застегивать черную пуговку. Опасаясь поднимать глаза, я внимательно следила за его руками. Точнее, пальцами. Никогда прежде застегивание пуговиц не растягивалось для меня настолько долго. Закончив с этой пуговицей, пальцы Демиана поднялись к следующей. Потом настал черед той, что находилась выше. Последнюю пуговку ледяной маг застегивать не стал. Его ладони скользнули мне на затылок, и пальцы слегка сжали его, предлагая приподнять голову. Раздумывая, правильно ли поступлю, я неуверенно подняла на него глаза. Его взгляд оказался таким располагающим. В нем было нечто такое, что заставляло думать, будто я для него особенная. Неторопливо, смакуя момент, ледяной маг наклонился ко мне. Его горячее дыхание коснулось моих приоткрытых губ. Сначала Демиан целовал неторопливо, соблазняя и уговаривая открыться ему, потом более страстно, даря тонкое и изысканное удовольствие. Его язык проскользнул между моими губами и проник в рот. Я замерла от неожиданности, но не остановила его. Жадные и требовательные губы заставили забыть меня о наших разногласиях. Я ловила его дыхание, ощущала жар его тела, позволила его пальцам зарыться в мои волосы и оттянуть голову назад. Забыв о стыде и прочих предрассудках, я позволила своим ладоням скользнуть по спине Демиана, а после и вовсе прижалась к нему, обнимая. К бушующему в груди пламени примешалась тонкая паутинка прохлады. Вместо того, чтобы охладить чувства, она усиливала их, не позволяя страстному влечению угаснуть. Внезапно Демиан отстранился. Из моей груди вырвался вздох разочарования. Тело горело, точно в лихорадке. Я знаю, и его тоже одолевал похожий недуг. Ледяной маг находился настолько близко, что я через рубашку ощущала жар его тела. Неразборчиво пробормотав ругательство, Демиан снова притянул меня к себе и с жаром поцеловал. Длилось это недолго, всего несколько секунд. Тем не менее, мне хватило этого, чтобы вновь вспыхнуть спичкой в его руках. Разорвав поцелуй, Демиан опустил голову, потерся носом о мою шею и отступил. Я была слишком ошеломлена, чтобы начинать говорить первой. Поцелуй, от которого горели губы, казался вымыслом. Мы столько лет еле выносили друг друга. А теперь это? Когда жажда мщения успела смениться жаждой близости? Пойдем, я тебя провожу. Тебе лучше сейчас находиться в общежитии, Арелин. Подальше от меня, с твердой убежденностью заявил Демиан. Почему? Потому что твой контроль дал сбой? Припомнила я ему его обещание не иметь интрижек с подчиненными. «Я обычно никогда не теряю контроль. Не пойму, почему с тобой иначе. Позже разберусь». «Да уж, разберись, пожалуйста». «Пошли». Закрыв свой шкафчик, Демиан повернулся ко мне и обнял за плечи. Без намеков, просто взял и обнял, как само собой разумеющееся. Я хотела было в знак протеста отодвинуться, но передумала. Ледяной маг вроде как спасает меня от позора. Лучше идти в обнимку с ним, чем позориться в гордом одиночестве, щеголяя в рубашке, пусть и ниже колен. Со стороны я выглядела задержавшейся гостьей, поутру покидающей спальню парня. Довольно унизительно, но терпимо. Тем более на дворе вечерело, и выходили мы из раздевалки. «Выше голову, Арелин!» Плохо скрывая улыбку, посоветовал Демиан. Он давно уяснил, как я отношусь к советам. Никак, я их игнорирую. И прибег к проверенному действию. Улыбайся шире. Не каждый день находится подтверждение слухом о твоем романе с отпрыском королевских кровей. Офигеть! Я перестала быть девушкой на ночь. Меня возвели в разряд подружек. Это не смешно, изобразила я из себя Буку. Хотя сердечко-то ёкнуло, исключительно от досады. Делая то, чего от меня ожидал Демиан, я высоко задрала голову и обняла его в ответ. Не сомневаюсь, выглядела я потрясающе. В том смысле, что при виде меня мало кто быстро оправится от потрясения. Гордая, взволнованная, с припухшими губами, в рубашке вместо академической формы. Особо и гадать не нужно, чем мы занимались. Я была сильно напряжена. Однако Демиан уверенно обнимал меня за плечи, и это успокаивало. Когда мы вошли в коридор, студенты, собранные усилиями Мелании, ожидающие зрелища с моим участием, не мигая, уставились на нас. Пройдя мимо них, не обращая внимания на их выпученные глаза, мы с ледяным магом пошли по коридору в сторону главного холла. От липнущих ко мне любопытных взглядов жар смущения залил мои щеки. Мне не особо нравилось быть объектом внимания. «Арелин, почему ты прижимаешься к Демиану?» Нагнав нас, потребовала разъяснений Мелания. Она выбрала не лучшее время для сцен ревности. На счастье Мелании, я была слишком взвинчена, чтобы учинять с ней разборки. В моей голове продолжали хаотично крутиться мысли о студентах и их неозвученных насмешках. От ехидных замечаний меня отделял лишь Демиан. «Арелин не обязана ничего тебе объяснять, Мелания, ведь это ты с твоими подружками похитила ее вещи», — сурово глянул на нее Демиан. Под его защитой мое напряжение медленно начало спадать. «Мы хотели ее разыграть», — начала выкручиваться Мелания. «Скажите, девочки, ведь весело вышло!» Она растерянно оглянулась на подруг. «Мы часто подобным образом шутим», — поддакнула ей Грехин. «Раз вам нравятся подобные розыгрыши, предлагаю вам раздеться, обернуться в полотенце и прогуляться по академии на радость студентам. Чего стоите? Идите, раздевалка свободна», — холодно и властно произнес Демиан. Не горя желанием попасть под раздачу, студенты сникли и разбрелись по коридору, скрываясь с его глаз. Мелания и рада была бы уйти, однако врожденная гордость мешала ей улизнуть. Мне на ее возникшие сложности было плевать. Заслужила. Нефиг подставлять других. Ледяной маг крепче прижал меня к себе, и я мысленно махнула рукой на противную троицу. Чувствуя себя в безопасности, я малость подобрела. «Демиан, раньше тебя не интересовали мои шалости?» Капризно припомнила ему Мелания. Я подняла на нее глаза и увидела в них столько ярости и злобы, что не передать. Она меня люто ненавидела. «Мне безразлично, где и над кем ты издеваешься, если это не касается Арелин». Взгляд Демиана задержался на моих неприкрытых рубашкой ногах. Неужели он оценил мои стройные конечности? О кокетстве пришлось позабыть. Смерив меня злым взглядом, Мелания вместе с подружками стремительно ломанулась по коридору, растолкав локтями зазевавшихся парней. За ними обнаружился Виланте Эстенс с дружками. Подлетев к нему, Мелания громко объявила: «Я согласна стать твоей женой». «Прости, дорогая, я не понимаю, о чем ты говоришь», — растерялся жених. «Соберись!» — прикрикнула на него невеста. «Не позорь меня. Позже, за ужином, с моими родителями задашь свой идиотский вопрос. Согласна ли я? Мой ответ ты уже слышал». Не задерживаясь на разыгравшееся представление, Демиан повел меня к центральному выходу из академии. Он был ближе запасного. Мелания со своими подружками не сводила с нас глаз. Мне стало ее жаль. Мелания из мести захотела соединить свою жизнь с нелюбимым. Только кому она мстила? Себе? Ренсу? Было на нее плевать. Как выяснилось, рано я списала ее со счетов. На полу внезапно образовалась лужа воды, я поскользнулась на скользкой плитке и завалилась назад. Мои ноги оторвались от пола, и я неожиданно очутилась на руках Демиана. Успела лишь взвизгнуть и обхватить его шею руками. Он не просто спас меня от падения, а подхватил на руки. «Лучше я тебя понесу, ты не против?» «Ух ты! Демиан спрашивал у меня разрешения. Если тебе не тяжело». Не стала отказываться я. «Ты не тяжелее пушинки», — серьезным видом произнес ледяной маг. И обычной походкой пошел вперед, не сгибаясь под моей тяжестью. Плотно сжав губы, Мелания еле сдержала раздосадованный крик. С ее подачи мы быстро сблизились с Ренсом. Я подмигнула ей, и она дернулась к нам. Грехин удержала ее за локоть. Стоящий рядом с ней Эстенс предпочел не замечать странностей в поведении подружки. Опасаясь упасть, я обхватила руками шею Демиана. Положив подбородок ему на плечо, я полностью расслабилась, в кои-то веки позволяя парню позаботиться обо мне. В боковом коридоре нам встретились мои подруги. Выпучив глаза, Алиша вытаращилась на нас, забыв закрыть приоткрытый рот. Виссандра провожала нас до неприличия довольной улыбкой. Последний поворот. И тут на выходе мы столкнулись с господином Каталом. Он неприступной скалой стоял в центре холла. Завидев нас, он нахмурился, но быстро посветлел лицом. Демиан, не выпуская меня из рук, подошел к нему. Я в смущении посмотрела на ректора. «Арелин, почему вы находитесь в неподобающем виде?» Осматривая меня с головы до кончиков пальцев на ногах, произнес господин Катал. «Я жду от вас обоих объяснений». «Сокурсницы разыграли Арелин, спрятав одежду», — коротко пояснил Рэнс. «А ты ей одолжил», — не закончив фразу, замолчал ректор. «Свою рубашку». «На руках она у тебя оказалась», — поскользнулась на скользком полу. Этих объяснений оказалось достаточно для ректора. Он настолько вошел в мое бедственное положение, что разрешил Рэнсу открыть портал в общежитие, дав ему допуск. Стоило нам скрыться в сиянии портала, как мне сразу стало легче дышать. Хотя должно быть наоборот. Я заработала себе не лучшую репутацию. Портал точной наводкой вывел нас прямо к моей комнате. Девушки, живущие по соседству, шарахнулись в стороны и с интересом уставились на нас. «Парень в общежитии – это равносильно сенсации!» Пробормотав слова благодарности, я попробовала слезть с рук ледяного мага. Безуспешно. Демиан не пожелал меня отпускать. Разогнав холодным взглядом любопытных соседок, он толкнул дверь рукой и вошел в нашу с Алишей гостиную. Охранная система его пустила, распознав мою ауру. Наша скромная гостиная не шла ни в какое сравнение с апартаментами Демиана. Диван, стол, тумба, подвесные шкафы. Вот и вся обстановка. Я было собралась включить злюку и настоять, чтобы Демиан меня отпустил. Да только он и без моих усилий и кривляний сделал это. А какое выражение лица у него сделалось, когда меня слегка покачнуло к нему? Я невольно отступила. Демиан с определенным мужским интересом смотрел на меня, отчего я растерялась. «Спасибо, что проводил», – пробормотала я, лишь бы не молчать. «Тебе не следует связываться с Меланией». Демиан шагнул ко мне, и я запоздало осознала, что он до сих пор был без рубашки. Свою-то он отдал мне. На этом Рэнс не остановился. Он обнял меня за плечи и притянул к себе. Я почти уткнулась носом в его обнаженную грудь. «Ты за бывшую невесту беспокоишься?» – равнодушно спросила я, приподнимая голову. На самом деле мне были безразличны его мотивы, касающиеся Мелании. Ее в моей жизни стало слишком много. Демиан встретил мой взгляд без тени раскаяния или неловкости. «Я знаю, на что способна Мелания. Не хочу, чтобы ты пострадала». «Беспокоишься за меня? Тебе сложно в это поверить?» усмехнулся Демиан. И его обычно невозмутимое лицо приобрело юношескую непосредственность. Он протянул руку и погладил меня по щеке. От его прикосновения у меня перехватило дыхание. «Умеет он лишить девушку слов!» «До завтра, красавица!» прошептал Рэнс и удалился. Окончание фразы донеслось от двери. «Не пропусти утреннюю тренировку!»